Улыбка ее, как бы утомленная от избытка блаженства, становится почти напряженной. Бессознательной негой полны все ее движения, точно она лежит нагая на песке, изнемогающая под знойными лучами солнца. Обед кончился, все спускаются в сад, мальчик подает трубки. «Влюблена, как девчонка», — шепчет Масолов жене, больно сжимая ее локоть. «Не срамись, Саша», — небрежно кидает она. Все говорят о репертуаре. Уже готовы к постановке «Гамлет», «Отелло», «Ричард III». Намечены «Клара Добервиль», «Жизнь игрока», «Кин» или «Гений и беспутство». Трагик интересуется делами труппы, сборами, вкусами публики. Масолов отвечает. Надежда Васильевна задумчиво сидит в стороне. Но она всякий раз чувствует горячий и как бы спрашивающий о чем-то взгляд гастролера. Под нервным смехом мужа и его веселостью она чувствует надвигающуюся бурю. Вдруг Мочалов снизу по дорожке подходит к террасе, где сидит Надежда Васильевна, и, облокотившись на перила, тихо спрашивает. «Скажите, я все стараюсь припомнить, что я играл в тот вечер». «Коварство и любовь», — замирающим голосом отвечает она и встает перед ним. «Нет-нет, сидите ради Бога», — просит он, чуть касаясь ее руки и любуясь ее заолевшим лицом. «Значит так, я играл Фердинанда, а Луизу?» «Надежда Васильевна Репина». «Репина», — машинально повторяет он, думая о чем-то другом, далеком. И вдруг скорбно сдвигаются его брови. Напряженно следит за ними Масолов. «Господа», — вдруг с юношеской живостью говорит трагик, снимая руки с перил. «Мы начнем с Отелло. Потом приедет Щепкин, дня через два, наверное. Дадим Гамлета. А там мы будем играть «Коварство и любовь». «Мы репетировали Ричарда», — любезно напоминает Масолов. «Навряд ли мы...» «Я так хочу», — резко перебивает его Мочалов, и черные брови его почти сливаются в одну линию, что делает его лицо трагически прекрасным. Все смолкают мгновенно пораженные. Но он уже опять уперил и мягко улыбается. Сердце Надежды Васильевны бьется. «Я буду Фердинанд, а вы Луиза. Как это странно, правда? Точно сон наяву. Прекрасный сон». «Что он ей сказал? Отчего она так побледнела?» спрашивает себя Масолов. Это вечер субботы, и спектакля нет. Масолов бледный, но трезвый, сидит в лучшей ресторации города в отдельном кабинете. Кругом вся труппа, кроме дам. На почетном месте на диване Мочалов. Его угощают, и он заметно опьянел. Исчезла его застенчивость, он стал высокомерен, даже заносчив. Его смех громок и отрывист, но по-прежнему он говорит мало, больше слушает. Видна большая непривычка к обществу, какая-то врожденная нелюдимость. Микульский осторожно похвалил Каратыгина в «Нина» и в «Кине». Глаза трагика сверкнули. «Каратыгин? Ха-ха! Еще бы! За границу ездил, в Париже жил. Он и жена говорят по-французски». Каратыгин перед самим Дюма играл Кина и Антони. Лучшие артисты Франции его обучали. А супруга его у самой девицы Марс уроки декламации брала. Героические роли с ней проходила. Медею де Федру. «Где уж нам с ними равняться? А мы с Щепкиным играли, как Бог на душу положит. До всего своим умом доходили. На медные деньги ведь учились. Французских книг не читали, лбом дорогу себе прошибали».